Оставшиеся 5 ночей она использовала на всю катушку. Женщины тонко чувствовали, что после войны все будет по-другому. Старую жизнь и старые принципы сожрал огненный вихрь. При расставании сухо поцеловала в губы. «Если вспомнишь и будешь жив, возвращайся. Адрес знаешь». Мы погрузились в зеленые вагоны, 40 человек, 6 лошадей, и через белую снежную мглу медленно поползли в Будогощи. Оттуда пешим маршем через лес в Вишеру, там опять в поезд, потом автомашинами, оставляя по группе в каждой деревне от Крестцов до Бронницы. Прибыли на стык Ленинградского и Северо-Западного фронтов. Задача – глубокая разведка восточного берега озера Ильмень до Ловоти или Старой Руссы. Третий взвод ведет разведку в сторону Новгорода, от Мясного Бора влево. Знаменитые места. Сколько тут костей по лесам валяется. И мои кости, пожалуй, будут искать черные следопыты в далеких 90-х. Лакомый кусок. Планшетка с картой. СВТ с немецким прицелом. Самодел. Новенький МГ-42 с 2 новыми полными коробками. ТТ и снежный решак. Редкость на вес золота. 3 группы погибли на нейтралке в районе Мясного Бора. Повел группу сам. Удачненько. Взяли толстого, жирного подполковника, а на отходе маленький осколок немецкой мины пробил голень, зацепив какой-то нерв. Нога повисла плетью. В группе 3 человека. 2 не вытащить. Уходите, я прикрою. Командир, да ну и нах этого немца. Я приказываю, уходите. Доставить живым. Разорвал индопакет, сделал 8-ку, затянул жгутом ногу. Сзади метров в 300 немецкие траншеи, оттуда бьют 3 пулемета и минометная батарея. И около роты преследуют нашу группу. Подвижности почти нет. Опираясь на пулемет, допрыгал до небольшой канавы. Все, здесь. Даю 2 короткие по офицеру. Туман... Вместе с дымом последнего боя, туман над травой, что растет под тобою, туман застилает летящих коней. В высоте, в небесах туман. Может быть, это все только снится. Но кони над домом твоим, будто птицы, летят, отражаясь в распахнутых в небо глазах. 7 минут отыграл, но сейчас накроют минометами. Опять прыгаю с пулеметом вместо костыля. Успел отпрыгать 20 метров. Скатился в старую ячейку. Переждал налеты и снова короткими по пулеметчикам в траншеях. Ветер уносит твой голос. Ветер к той, что лучше всех на свете. К той, что ждет тебя давно. Месяц над тобою светит. Месяц и над нею тот же месяц улыбается в окно. Туман вместе с дымом последнего боя, туман над травой, что растет под тобою, туман застилает летящих коней. В высоте, в небесах туман. Может быть, это все только снится, но кони над домом твоим, будто птицы, летят, отражаясь в распахнутых в небо глазах. Еще 11 минут удержал егерей. Теперь мои успеют, но не повезло. Зацепил еще раз. В глазах сплошные тени. На немцы начали наступать снова. Бью по теням короткими. Сейчас кончится 2-я коробка. А за спиной маленький худенький татарин, Алилюлин, забросив толстого борого немца в траншею, не переведя дыхания, выскочил на брустер. «Мужики, там наш командир раненый, отход прикрывает. Батальон! За Родину, за Сталина, в атаку, вперед!» И ведь поднял. Батальон кондовых замшелых сибиряков поднял в атаку своим тонким мальчишеским фальцетом. Выволокли меня из-под Мясного Бора, тащили волоком на плащ-палатке, били головой о пеньки и неровности, но вытащили. Пришлось отдать в батальон здоровенную бутыль самогона из Янина. да более знакомая вторая хирургия, первого в МОЛГ, проспект Газа, дом 2. Я здесь уже лежал дважды, но в другом времени. Почти ничего не изменилось, только проводку наружную убрали, и вместо пластмассовых коробок каштана сейчас висят круглые громкоговорители с метрономом. Когда идет обстрел района, метроном начинает стучать чаще. Немцы стреляют по порту довольно часто, кормят паршиво, манная каша слегка подкрашена консервированным молоком, рыбные котлеты с мерзлой картошкой. Мне не повезло, врачи в медсанбате не смогли извлечь осколок из голени, поэтому отправили меня сюда. В палате 12 человек, хорошо, что нет никого с ожогами и у всех легкие ранения. В соседней палате стоит такой стон, что у нас слышно. Здесь осколок удалили, но пока я лежачий из-за ноги. Вторая дырка сквозная в плечо, чуть в стороне от сердца. Ну, там все в порядке. Жизненно важные органы не задеты. К ноге стала возвращаться чувствительность. Начал шевелить пальцами. Валяться скучно, но еще недельку придется потерпеть, пока швы не снимут. У меня сегодня были гости из Янина. Кто-то из наших, видимо, поддерживает связь с кем-то там. Приехали председатель колхоза Краев, счетовод Люба, у которой я жил в конце ноября, и еще какая-то женщина, я ее не помню. Никак зовут, никто такая. Они привезли продукты в госпиталь, ну и мне прихватили немного. Валентин Иванович втихаря сунул свой противный самогон, а Люба со второй женщиной оставили два больших кулька с пирожками, с картошкой и с творогом. Все, взяли надо мной шефство. Что ни говори, в моем положении это приятно. Люба посетовала, что часто приезжать не сможет, но постараться забрать к себе на поправку, как переведут в выздоравливающие. Что-то не нравится мне такая забота. Но я промолчал, полагая, что война сама все расставит по местам. За внимание и заботу, ну, конечно, поблагодарил. Свидания с ранеными здесь короткие, поэтому через 5-7 минут гостей вывели из комнаты медсестры. Разделили между теми, кому можно пирожки, а молоко у нас отобрали, кипятиться. Пускай сами теперь пьют эту гадость, терпеть не могу кипяченое. Поэтому заставили всей палаты выпить мой стакан санитарку Фросю. Пайки в Ленинграде, хоть и нет блокады, совсем маленькие. Ну а вечером под большим секретом полишинеля распили председательский самогон уже после отбоя. На 10 человек получилось совсем по чуть-чуть. Двоим дали только понюхать, им совсем пока нельзя, из-за ранений в живот. Через 6 дней сняли швы. Я добрался до телефона и дозвонился Евстигнееву, попросил забрать меня отсюда, ибо от тоски сдохну. Через 2 дня меня выписали на долечивание при медсанчасти разведотдела. Я вернулся в роту.